Гроза надвигается. Повод для ускоренной милитаризации стороны 3 нашелся довольно быстро. В феврале 75-го АК в столичной колонии Мунза произошла техногенная катастрофа, когда напрямую проигнорировавший указания портового диспетчера крейсер-стационер Федерации столкнулся с встречным сухогрузом, потерял управление и протаранил сельскохозяйственный блок. Тем самым над почти 14-миллионным населением пострадавшей колонии нависла угроза голода, дополнительно осложненная тем, что Федерация так и не сняла полностью блокаду. По всей столице Мунза вспыхнули массовые протесты против действий Федерации, на которые размещенный для охраны представительства Дакара ограниченный воинский контингент ответил применением силы. Гирин и Касилья решили еще больше усугубить ситуацию, отдав подконтрольным каждому из них боевикам приказ об организации вооруженных провокаций. Из-за этого в конфликт втянулись и части сил самообороны стороны 3. Рвущихся к власти старших детей Дегвина не остановили ни попытки отца мирно урегулировать конфликт, ни тот факт, что одна из крупных баз Федерации на территории Мунза расположена в считанных километрах от военной академии, где в это время учился Гарма. Возможно, Гирин и Касилья уже списали остальных родственников. Но тут произошло нечто неожиданное, взбунтовались курсанты той самой военной академии. Несколько сотен девушек и юношей, только-только заканчивавших военную подготовку, не имевших реального боевого опыта, выступили против превосходившего их в несколько раз гарнизона базы федератов и вопреки всему победили. Организатором этого дерзкого рискованного наскока был никто иной, как Гарма Заби. Для знавших близко младшего сына Дегвина такой поступок был полной неожиданностью. А объяснялось это просто: восстание курсантов был еще один, добровольно уступивший почти всю славу Гарме вдохновитель, некий Чаразнабль, и мало кто знал, кем на самом деле был отзывавшийся на это имя человек. Помимо многочисленных ближайших сторонников Узиона Зумдейкуна имелись еще одни преемники, собственные дети философа. Когда в стороне 3 началась междоусобица, наиболее преданные основателю кантализма люди вывезли Косволя и Артессию на землю, спрятав их от охотившихся за головами детей убийц. Позже Артессия сменила имя, отказалась от вражды с отобравшими у нее обеспеченное будущее кланом Заби и посвятила всю свою жизнь помощи другим, отправившись на сторону 5, Лум, в медицинский университет, а вот куда более импульсивный Косваль решил вернуться на родину, увязавшись следом за своим хорошим знакомым. Естественно, по пути их попытались перехватить агенты Касильи, желавшие сделать из слишком много о себе возомнившего Дейкуна-младшего назидательный пример. Но что-то пошло не так, в организованной диверсантами Заби катастрофе погиб именно настоящий Чаразнабль, а взявший имя товарища Косваль выжил, и поклялся положить жизнь, но заставить старших детей Заби ответить за все злодеяния и вернуть себе принадлежащие по праву происхождения. Как бы то ни было, после столь громкого скандала Федерация обнаружила, что не имеет достаточных сил для того, чтобы привести сторону 3 к покорности, не спровоцировав при этом бунт на остальных колониях. Поэтому между Дакаром и Мунза была достигнута договоренность: Федерация полностью убирает войска за Луну, а Дегвин обязуется не предпринимать враждебных действий против остальной земной сферы. Колосс расправляет плечи. Разумеется, ни один из участников соглашения на самом деле не собирался его выполнять. Федерация была заинтересована в восстановлении своей власти над стороной 3. Поэтому день и ночь на военных заводах шла сборка новых самолетов, танков, кораблей. Ударными темпами достраивалась новая генеральная база F, Джабура. Гигантский подземный город в дельте Амазонки должен был стать неуязвимой и полностью самодостаточной крепостью, способной бесперебойно снабжать армию оружием и техникой даже в случае утраты остальных производственных мощностей на земле и в колониях. Однако начинать войну Дакар не торопился, тамошняя элита считала, что сумеет обойтись экономическим давлением и гонкой вооружений. А в это время сторона 3, преобразованная стараниями Гирина и Касильи из относительно мирной республики Мунза в озлобленное герцогство Зион, тоже непрерывно готовилась к войне. Однако в отличие от теперь уже полноценного противника, молодое государство обладало куда более скромными возможностями и связями. Да, Зион в кратчайшие сроки с нуля создал неплохой флот, способный побороться с федеральным, но этого было мало. Зиону с его малыми людскими и материальными было нужно нечто, способное обеспечить тотальное превосходство одновременно везде, и в космическом, и в наземно-колониальном бою. Решение этой задачи пришло с не самой очевидной стороны. Одной из статей дохода стороны 3 был экспорт тяжелого машиностроения, в том числе инженерных аппаратов, использовавшихся в строительстве и ремонте колоний. Это была полностью автономная сверхманевренная платформа, представлявшая собой гигантский человекоподобный экзоскелет и способная выполнять самый широкий спектр задач. Так что военным Зиона, и в первую очередь Дазлю Заби, пришла в голову светлая мысль, а почему бы не оснастить эту машину более мощными двигателями для полета и прыжков, обшить броней, вооружить и отправить в таком виде в бой. Тем более, что к этому моменту научное общество доктора Миновского, создателя того самого реактора, на котором работала почти вся космическая техника в земной сфере, выставила на суд общественности новую ультракомпактную модель. Дозль сполна оценил изобретение команды Миновского. Опыты с оснащенными компакт-реакторами-шагателями начались еще в 1973 году АК, а вскоре после провозглашения герцогства Зион и подключения завербованных ведомством к осилье специалистов процесс пошел еще быстрее. И через 3 года после начала программы мир увидел появление совершенно нового оружия, навсегда изменившего сам характер войны – мобильных доспехов. Именно на эти гуманоидные машины Зион сделал ставку в предстоящей войне. Многотонные механоиды превосходили все имеющиеся у войск Федерации типы аэрокосмических ударных самолетов в маневренности и огневой мощи, а также были куда более тактически гибкими. Один и тот же доспех мог менять имеющееся у него оружие прямо на поле боя, вплоть до передачи товарищам по отряду, а достигнув поверхности, превращался в огромный шагающий танк, почти неуязвимый для всего, что могли ему противопоставить авиация и традиционная бронетехника. Разумеется, в Федерации тоже имелись подобные проекты. Наибольшего успеха в этом начинании добился концерн Anaheim Electronics, сумевший через свои связи в Зионе добыть ряд необходимых для создания своих мобильных доспехов сведений. Вот только собственные разработки были запущены с большим опозданием, да и пошли по не совсем правильному пути. Вместо универсальной машины Anaheim Electronics первоначально создали танк с ногами. О том, чего на самом деле стоил подобный проект, показала стычка при попытке выкрасть доктора Миновского. Отряд федератов, обкатывавший в полевых условиях опытную партию анахаймовских гонконанов, вместе с транспортом и истребителями сопровождения был полностью уничтожен вдвое меньшей группой зианских заку. Это столкновение запустило обратный отсчет до начала прямого вооруженного конфликта. Федерация, обнаружившая грубейший просчет во многих армейских доктринах, экстренно предпринимала усилия, чтобы восстановить так лелеемую систему безопасности, вдобавок не слабо пошатнувшуюся из-за роста сепаратизма на сторонах 4 и 6. Увы, Зион успел завершить приготовление гораздо раньше, 3 января 1979 года АК, в самый разгар празднования Нового года, грянула страшнейшая в истории Земли однолетняя война, от Британии к Луму. Первые же боестолкновения показали полную беспомощность Федерации. Генштаб Ф фатально недооценил численность войск противника, что вкупе с малым временным промежутком между объявлением войны и первыми залпами привело к потере федератами контроля над пространством вокруг Луны. Комбинированный удар мобильных доспехов ЗАКУ-1 и 2 серии и кораблей-носителей Зиона смел захваченные врасплох патрули. Одновременно с этим возглавляемые Кассильей десантные части почти без сопротивления заняли лунные города Гранаду и фон Браун. В результате Федерация еще и потеряла почти все боеспособные анахаймовские прототипы, захваченные вместе лунными заводами корпорации. Теперь производство мобильных доспехов предстояло развертывать в глубоком тылу, как раз в то время, когда каждая машина этого типа была нужна на фронте. Тем не менее, несмотря на неудачи первых нескольких дней войны, в Дакаре не теряли надежды на скорую победу или выгодный для себя мир. Как-никак у Федерации оставалось колоссальное численное превосходство в кораблях и живой силе, а также возможность шантажа угрозой ядерного удара, на которой стороне 3, вынужденной нелегально ввозить пригодные для производства атомной бомбы материалы, по идее было ответить нечем. Увы, в Зионе считали иначе. Изначально, еще на стадии подготовки Блицкрига, Дозль неоднократно напоминал своим родственникам об обширном арсенале ядерного оружия у Федерации, и добавлял, что его флот не сможет одновременно вести масштабные наступательные операции и прикрыть сторону 3 от внезапного удара. Старший брат и сестра обещали разобраться с этим вопросом, умолчав о том, какой именно для этого был избран способ. а упреждающий удар, предложенный группой полковника Агила Адилаза, был не менее шокирующим, чем перспектива применения ядерного оружия. План так называемой операции Британия предусматривал установку на одну из недостроенных колоний Зиона ракетных двигателей и запуск импровизированного гигантского снаряда в сторону Земли с таким расчетом, чтобы конечной точкой падения станции стала база Джабура. Обоснование своей идеи полковник предложил железобетонное. Если Хиросима и Нагасаки сошли с рук Америки, то и нам сойдет. Тем более, что цель для сброса колонии исключительно военная. Там по инициативе самой Федерации на 30 километров нет гражданского населения. Ничем другим эту подземную крепость попросту не достать. Агила Адилас. Однако Гирин дать для сброса пустую, сиречь необитаемую колонию не пожелал, хотя на стороне 3 имелась парочка построенных с нарушениями и непригодных для жизни. Вместо этого главнокомандующий Зиона решил совместить упреждающий удар, предложенный Дилазом, с наглядной демонстрацией участи непокорных всей земной сфере. Ознакомившаяся с новым предварительным проектом операции Британия Кассилья поддержала брата, планируя тем самым посильнее заморать будущего конкурента в борьбе за трон в крови. В результате 15 января специально отобранный контингент Зиона, возглавляемый наиболее фанатичными сторонниками Гирина, вторгся на территорию стороны 2 Хатте, имевшую несчастье в открытую провозгласить лояльность Федерации. Подавив слабые и запоздалые попытки сопротивления, эскадра вторжения полностью блокировала столичную колонию и приступила к закачке внутрь нервно-паралитического газа, доставленного в невероятных количествах. Готовившиеся к отражению десанта жители обреченной станции даже в страшном сне не могли представить себе подобное, а потому не успели предпринять нужных мер. В итоге все 5-миллионное население колонии, якобы способное изнутри саботировать операцию Британия, было жестоко умерщвлено. Говорят, когда Дилас узнал о внесенных задним числом в его план изменениях, вдобавок проведенного без уведомления кого бы то ни было, он попытался выброситься в космос без скафандра. Полковника еле остановили, но с тех пор о некогда почитаемом Гирине мужчина отзывался в крайне неблагоприятном ключе. Примерно того же мнения о своем начальстве придерживались и использованные в темную бойцы штурмового корпуса, выделенные для этой операции руководивший всеми зианскими спецслужбами и спецподразделениями Кассильей. Ситуацию еще больше усугубил занявший позиции между Землей и Луной флот Федерации. Когда из-за горизонта показалась медленно сползающая в гравитационный колодец столица Хатте, ее попытались остановить. Увы, огневой мощи 15 линкоров и 45 крейсеров оказалось недостаточно, чтобы разрушить каркас дополнительно укрепленной колонии, зато достаточно сильно повредили ее теплоизоляцию. В результате при входе в атмосферу 30-километровая станция развалилась на несколько частей, полетевших куда угодно мимо Джабура. Большая часть фрагментов сгорела в атмосфере, но несколько долетели до океана, вызвав обширные цунами на побережье Канады, Гренландии и Юго-Восточной Азии, а самый крупный рухнул поблизости от Сиднея, прямо в густонаселенную агломерацию. В результате на месте внушительного куска Австралии образовался громадный кратер, быстро затопленный водой. Точное число жертв операции Британия до сих пор неизвестно, отчасти это связано с тем, что под удар попали достаточно удаленные районы Земли, отчасти с накопившимися впоследствии объемами противоречащих друг другу сведений. Сейчас уже невозможно однозначно определить, что являлось правдой, а что пропагандой. Впрочем, главной задачей – подорвать волю Федерации к сопротивлению, отредактированный Гирином и Кассильей Колонидроп так и не решил. Скорее даже наоборот, флот ЭФСФ был готов пройтись огнем по Зиону, сполна отплатив за погибших. Вот только за считанные минуты до того, как был утвержден план наступления, в Джабура пришло сообщение от Генеральной Ассамблеи Федерации о том, что готовится второй сброс, на этот раз со стороны 5 лун. В результате ближайшая к этому расположенному между Луной и Землей, то есть буквально под боком у противника, колониальному кластеру эскадра была срочно снята с маршрута патрулирования и брошена на перехват, тем более что на несколько портов Лума был совершен набег зианских диверсантов. Разумеется, на самом деле имела место мастерски исполненная провокация, призванная разделить флот Федерации перед генеральным сражением. В итоге шедшие со стороны Луны-2 и взлетевшие из Джабура корабли ЭФС шли практически вслепую и предсказуемо сами сунулись в западню. В последовавшей за этим битве при Луме флот Федерации был почти полностью перемолот мобильными доспехами Зиона. Не спасло ни плотное построение, ни срочно поднятая по тревоге авиация. Петляющие посреди строя противника закув пыль разносили все, что мог выставить против них избиваемый флот. А единственная эскадра, которая могла бы спасти положение, в самый разгар событий без толку гонялась за призраками и прибыла только через пару часов после окончания боя. В этом сражении отличилось множество пилотов мобильных доспехов, в будущем ставших именитыми асами. Тут были и Черный Тринарий, и Белый Волк, и Красная Комета. Именно этот титул заслужил делавший стремительную карьеру Чар Азнабль, в одиночку уничтоживший при Луме 3 крейсера и 2 линкора. Плата за грехи. На этом можно было бы и закончить кровопролитие, но почувствовавшие вкус власти и вошедшие в Рашгирин и Касилья проигнорировали увещевание Дегвина. Сейчас мечта о мировом господстве казалась близкой к осуществлению как никогда ранее, а потому они сознательно затягивали и саботировали мирные переговоры. Единственным результатом стала лишь Антарктическая конвенция о запрещении использования ядерного оружия и проведении сброса чего-либо с орбиты. Одна единственная сторона лишена надежды на победу в войне с Землей. Вполне вероятно, отец. Но проверить это можно только опытным путем. Гирин Заби. Понимал это и высокопоставленный федератовский генерал Ревил. Старый полководец еще до войны бил в набат, понимая готовность старших детей Заби играть нечестно, не считаясь с количеством жертв. Сейчас же, когда напуганная разгромом при Луме генассамблея была готова сдаться на милость врагу, Ревил выступил с открытым обращением ко всем патриотам Федерации, призвав их бороться с безжалостным врагом несмотря ни на что. Гирин и Касилья только того и ждали. Теперь, когда война из космоса перенеслась на поверхность Земли, они концентрировали в своих руках все больше власти. Сильно сдавший на фоне всего пережитого Дегвин уже мало что решал именно в военных делах, оставив себе лишь управление стороной 3, Дозль был полностью занят организацией блокады Луны 2 и возведением орбитальных крепостей Соломон и Баку. Агарма в силу юности был слишком подвержен чужому влиянию, да к тому же из-за малого опыта оказался нижестоящим в командной иерархии наземных войск по сравнению со ставленниками Касильи. Вот только Гирин, введенный в заблуждение сестрой, ошибся в оценке возможностей Зиона. Высадившиеся на планету войска герцогства хоть и сумели занять значительную территорию, но сильно выдохлись после весеннего наступления, а также слишком растянули свои коммуникации. Возглавивший к тому моменту генштаб Федерации Ревил знал о подобном исходе и, возможно, сознательно провоцировал противника на раннее вторжение. В итоге к концу лета 79-го Акзион начал понемногу сдавать позиции на Земле. Еще больше ситуацию ухудшило то, что как раз к этому времени Федерация наконец наладила производство собственных мобильных доспехов. Особо прославился отряд, приписанный к экспериментальному кораблю-носителю «Белая база», небольшая группа машин, управляемых мобилизованными вчерашними школьниками, умудрилась не только пережить постоянную охоту противника, но и сократить поголовье зианских асов на несколько громких имен, в том числе Гарма Заби. События, приведшие младшего из Заби к гибели, покрыты мраком тайны и непроглядной пеленой домыслов и взаимных упреков. Некоторые из диспетчеров, обеспечивавших Гарме связь с войсками в его последнем полете, указывали на то, что присоединившийся незадолго до этого боя Чар Азнабль сообщил неверные ориентиры для авиаудара, а в отчете об осмотре обломков личного самолета Зианского принца упоминались следы обстрела авиационных пушек со стороны хвоста. Правду о том, что именно тогда произошло в небе над Сиэтлом, скорее всего, так никогда никто и не узнает. Но важно другое. Смерть любимого сына сильно ударила по Дегвину. Переживший инфаркт на почве потрясения от гибели Гармы герцог почти утратил какую-либо трудоспособность, чем тут же воспользовались его старшие дети, принявшиеся интенсивно делить пропорции заполняемого вакуума власти. А война тем временем развивалась крайне неблагоприятно для Зиона. Вдохновленная гибелью Гармы армия федератов в начале октября отбила Донбасс, лишив тем самым промышленность стороны 3 притока свежих металлов и редкоземельных элементов. Вскоре провалилось вынужденно начатое раньше срока наступление на Джабура, а после еще ряда крайне тяжелых поражений наземная группировка войск герцогства прекратила существование как единая сила. Теперь с надежно обеспеченным тылом Федерация обратила свой взор на космос. Агония тирана. Отдельные боестолкновения на орбите Земли шли еще с середины лета 79 года, когда Федерация предпринимала попытки прорвать кольцо вокруг Луны-2. Сейчас же, после почти полного очищения планеты от войск противника, ФСБ смогли увеличить масштаб такой деятельности, и на этот раз измотанные предыдущими месяцами гонок преследования патрули Зиона не смогли помешать выходу свежих кораблей на орбиту. Вместе с отстаивавшимися на Луне два кораблями новый флот Федерации вновь обрел численное превосходство. Первой целью Ревила стала астероидная крепость Соломон. Расположенная поблизости от стороны 4, она представляла собой удобную базу для эскадр под командованием Дазля Заби. Отсюда они могли легко перерезать пути снабжения наступающим к Луне силам противника. Следовало как можно скорее захватить эту цитадель, чтобы обезопасить тыл перед дальнейшими операциями. Однако взять Соломон оказалось непросто. Дозль, также понимавший значение своей главной базы на данный момент кампании, постоянно укреплял ее и заранее стянул все боеспособные силы флота, которые могли успеть принять участие в битве. Федератам не помогло ни численное превосходство, ни выставленные собственные мобильные доспехи, ни даже применение антилучевой завесы, особой аэрозольной смеси, препятствовавшей прохождению частиц Миновского. Соломон держался до последнего. Когда же силы защитников почти истощились, Дозль Заби лично возглавил отчаянную контратаку остатков своего флота, призванную расчистить путь для отступающих эвакуационных кораблей. И хотя вице-адмирал не пережил этого подвига, он все же добился своей цели. Именно в этот момент в Преосходящий решил вмешаться Дегвин Заби, обратившись к командованию Федерации с предложением мирных переговоров. Ревил, флот которого понес немалые потери при взятии Соломона, дал свое согласие. Да, в окружении генерала были горячие головы, ратовавшие за непременный удар по стороне 3, но факт того, что флот Федерации держится лишь на силе воли своих экипажей, был неоспорим. Казалось, уж теперь эта длившаяся почти год бойня наконец-то утихнет. Однако у Гирина Заби было другое мнение, понимая, чем скорее всего обернутся затеянные отцом переговоры, он не желал давать Федерации возможность навязать свои условия, пока у Зиона еще сохранились силы для сопротивления. Как раз на такой случай у главного претендента на трон имелся весьма серьезный козырь в виде солнечного луча, переделанный в гигантский лазер колонии. Никого не предупредив о своих намерениях, Гирин отдал операторам суперлазера приказ нанести удар по замершему поблизости от Эбаку флоту Федерации. Страшего Заби не остановил ни риск взрыва недостроенного солнечного луча, ни то, что под удар попадет и вылетевший на переговоры Дегвин. В результате чудовищный луч испепелил примерно треть флота Федерации, а заодно и Дегвина Заби. После этого выжившие из окружения Ревила немедленно повернули свои силы на Эбаку, позволив втянуть себя в самое кровопролитное сражение однолетней войны. Гирину, впрочем, не успел воспользоваться плодами своего вероломного злодеяния. Кассилья обвинила брата в предательстве и лично казнила как изменника. Вероятно, последняя из детей Дегвина рассчитывала выставить неудачливого диктатора главным виновником однолетней войны и выторговать приемлемый мир. К несчастью для нее, данный шаг никак не мог повлиять на соотношение сил при Эбаку. Федераты медленно, но верно, не считаясь с потерями, прорывались к астероиду. Осознав неизбежность падения крепости, Кассилья отдала приказ об общей эвакуации и сдаче оставшихся прикрывать отход через четверть часа после того, как улетит последний транспорт с отступающими. Но во время подготовки к старту флагман новоиспеченной герцогини неожиданно взорвался, унеся с собой жизни всех пассажиров и экипажа. Обрывки записей с камер слежения того ангара показывают, что непосредственно перед катастрофой внутрь проскользнул человек в красном зианском скафандре. Победа при Эбаку, так же как и при Соломоне, оказалась пировой, от флота Федерации остались жалкие ошметки. Нанеси защищавшие в этот момент непосредственно сторону 3 силы Зиона решительный удар, остановить его было бы некому, а там после гибели всех виновников однолетней войны можно бы было и поторговаться. Но увы, именно в этот решающий момент власть в Зионе перешла к кабинету министров, куда больше заинтересованных в личной выгоде и спасении, пусть даже ценой поругания Отечества. И в новогоднюю ночь 80-го года Ак-сторона 3, еще не исчерпав возможности сопротивления, сдалась на милость противника. Подобного финала войны не ожидал никто. В Дакаре попросту растерялись, не зная, что им делать. В итоге обе стороны недавнего конфликта заключили мирное соглашение, в общем-то повторявшее подписанное Дегвином в феврале 1975 года. И вот ради этого погибло огромное количество людей, а земная сфера получила тяжелейший удар, от которого будет оправляться не один год. Такой мир, конечно же, не устраивал тайных кукловодов Федерации и многих из земной элиты, но как-либо повлиять на процесс переговоров они были уже не в силах. Уставшие от чудовищной войны человечество хотело как можно скорее покончить с этими ужасами и вернуться к привычному ритму жизни. Звездная пыль. При этом без внимания Федерации осталась расположенная в астероидном поле Солнечной системы шахтерская база Аксис, куда стеклось немало отступавшихся Баку и Соломона, проютившихся на большом, но все же имевшем пределы вместимости астероиде людей просто забыли, предпочтя заниматься решением лишь своих проблем. А зря, ведь на Аксис перебрались не только эвакуированный с крепости Зиона условно-мирный персонал, но и немало военных, имевших очень большие претензии к Федерации и захватившим власть на стороне три коллаборационистам. В числе прочих там оказался и Чара Знабль, доставивший на астероид супругу и дочь Дазля Заби. Тем самым у вчерашних беглецов появились легитимные основания претендовать на территорию бывшей метрополии, пусть и в весьма отдаленной перспективе. Но трудолюбие и упорство обитателям астероида было не занимать, так что объявивший о формальной самоизоляции Аксис занялся укреплением своего положения. Федерация удовлетворилась данным статусом беглецов, сил и желания отправлять войска куда-то к черту на кулички ни у кого не было. Тем более, что на самой Земле и в ближайшем космосе оставалось немало разрозненных групп бзянских военных, не признававших условия капитуляции коллаборационистского режима. Большая часть этих осколков едва ли могла претендовать на что-то большее, чем террористическая группировка среднего пошиба, кроме одной, флота Дилаза. Пока Федерация пыталась прийти в чувство после однолетней войны, разрабатывавший план Колонидра по теперь уже адмирал активно собирал под своим началом все остатки гарнизонов Эбаку и Соломона, кто не успел уйти к Аксису и не желал сложить оружие. При этом флот Дилаза, обосновавшийся в острове дрейфующей в стороне от орбитальных маршрутов колонии, долгое время не предпринимал никаких действий, в то время как остальные группировки осуществляли вылазки и удары по Федерации, обитатели Тернового сада восстанавливали имеющуюся в наличии материальную часть и подтягивали уровень подготовки личного состава. Сам же Агила Адилас все это время активно изучал обстановку в земной сфере и искал выходы из своего положения. Он понимал, что Федерация не станет рассматривать имеющиеся у него доказательства фальсификации Гирином и Кассильей плана операции Британия, а значит не ему, ни его людям, как не признавшим официальные итоги и причины однолетней войны, рассчитывать на милосердие бессмысленно. Но вместе с тем Федерация постепенно возвращалась к чисто потребительской политике в отношении космоноидов, только на этот раз она куда более зорко отслеживала признаки нового сепаратистского движения. Новый конфликт Земли и колоний был неизбежен, и Дилас, которому, как и его людям, терять уже было нечего, решил спровоцировать его до того, как перевес Федерации станет слишком сильным. За основу операции «Звездная пыль» адмиралом были его приняты собственные наработки по изначальному варианту упреждающего удара под Джабура. Теперь Дилас планировал сбросить колонию на почти безлюдный регион Северной Америки. Благо Федерация как раз перебрасывала несколько недавно построенных и еще не заселенных станций к разным сторонам, взамен разрушенных во время боевых действий. Таким образом адмирал минимизировал жертвы среди нонкомбатантов, а заодно подтолкнул бы Дакар к ужесточению политики, неизбежно бы обернувшуюся расколом внутри самой Федерации и смене реакционной власти на более либеральную по отношению к космоноидам. Оставалось лишь обеспечить недееспособность основного флота землян, чтобы никто не испортил план в самый ответственный момент. Именно в этот момент в руки Дилаза попала крайне любопытная информация. Дело в том, что после войны многие специалисты Зиона, занятые на производстве мобильных доспехов, оказались под крылом концерна Anaheim Electronics, занимавшегося теперь разработкой исключительно высокоуровневых прототипов и обкаткой новых перспективных технологий. Эти-то засланные казачки и сообщили адмиралу, что Генштаб ФЭФ заказал концерну разработку доспеха, способного использовать ядерное оружие. Дилас радостно ухватился за эту информацию, ведь помимо отличного инструмента для нейтрализации большей части флота противника, этот доспех был прямым свидетельством отказа Федерации от соблюдения Антарктической конвенции, что развязывала руки подчиненным могила. Вскоре были получен точный маршрут перевозки прототипа, а чуть позже подготовлен план его захвата и доставки в Терновый сад. В начале 83-го года эта дерзкая акция была разыграна практически как по нотам. Многие зададутся вопросом, почему же в Джабура позволили этому произойти? А ответ прост: немалая часть генералитета Федерации как раз удачно спелась с реакционной элитой, мечтавшей о жесткой тирании в адрес космоноидов. Факт успешной кражи прототипа давал повод еще больше закрутить гайки, а разгром слишком много о себе возомнившего флота Делаза сделал бы героев-спасителей неприкосновенными. Некоторые из заговорщиков, правда, догадывались о наличии какого-то подвоха, но промолчали, рассчитывая под шумок убрать чужими руками своих конкурентов. В результате реально пытался сорвать операцию «Звездная пыль» только экипаж крейсера-носителя «Альбион», но их усилий оказалось по понятным причинам недостаточно. Как итог, захваченная ядерная боеголовка была успешно применена по собравшемуся на парадный смотр у Соломона флоту Федерации, уничтожив половину находившихся у крепости кораблей и сильно повредив остальные. Вот тут-то и вскрылась настоящая цель Делаза, как раз захватившего одну из буксируемых к стороне два колоний. Теперь немногочисленные остатки космических сил Федерации обнаружили, что противостоит им монолитный контингент профессиональных военных, идущих на верную смерть за свои идеалы, а захваченная колония уже выходит на траекторию сброса. По тревоге были срочно мобилизованы все маломальски боеспособные подразделения ЭФСФ, но их было недостаточно, чтобы остановить колонидроп. Даже спешно развернутая гелиосистема не помогла. Противник вовремя выбил центры управления комплексом зеркал и вместо сфокусированного луча получился лишь опаливший колонию поток света. Больше того, уже после того, как колония рухнула на землю, вопреки всему небольшая часть флота Делаза смогла вырваться из кольца окружения и уйти к Аксису. Сам адмирал погиб незадолго до окончания операции «Звездная пыль», но своего добился. Весь мир увидел, что нынешний режим Федерации слаб и не в состоянии ни обеспечить безопасность Земли, ни адекватно управлять колониями. Предсказуемо реакционные власти принялись еще больше ужесточать террор, были приняты беспрецедентные экономические реформы, вовсю выкачивавшие деньги и ресурсы из сторон, а из состава вооруженных сил выделился элитный корпус «Титаны». По идее, это подразделение должно было предотвращать повторение произошедшей второй раз подряд катастрофы и бороться с зянскими террористами, а по факту «Титаны» являлись типичными эскадронами смерти, чье начальство состояло из шовинистов, да еще и само мечтало взять в свои руки власть в земной сфере. Глядя на все это, более умеренная часть военной и гражданской элиты потихоньку склонялась к тому, что соблюдение основных статей Хартии Вселенского века придется добиваться силой оружия, а в астероидном поясе копил силой Аксис, внимательно и с тревогой наблюдавший за происходящим вокруг. Тогда еще никто не знал, что в самом ближайшем времени привычный мир изменится навсегда. 1. Лично я не нашел в хронологии Вселенского века никаких точных привязок к григорианскому календарю. Если я ошибаюсь, можете считать это очередным оу. 2. Эти области земной орбиты характеризуются устойчивостью положения размещенных там объектов, не требующего при этом никаких затрат. 3. Одновременно на тот момент были основаны сторона 1 в точке L1, сторона 2 в точке L4 и сторона 3 в точке L2. Расстояние между всеми тремя получалось весьма солидным. 4. Имеется в виду, что не хватало денег на строительство новых колоний, а старые понемногу достигали предела вместимости. 5. Обычная колония имела три громадных остекленных окна, над которыми размещались светоотражающие лепестки. Сторона 3 же была вынуждена целиком закрыть внешнюю стену, чтобы получить дополнительную жилплощадь. 6. Формально каждая из сторон представляла собой республику, входящую в состав Федерации, но по факту большая часть прав их граждан существовала лишь на бумаге или только в пределах колоний. 7. С точки зрения пользователя силы Ньютайп это форс-юзер с сильным уклоном в телепатию и менталистику. 8. Если Дейкун считал космоноидов будущим оплотом человечества, то Гирин пошел дальше, называя привязанную к Земле цивилизацию ущербной и обреченной на самопожирание. 9. Опять-таки это был результат некоторой слабовольности Дегвина, а его старшие дети еще и наверняка лишили местные гарнизоны связи с Землей. 10. Ибо они больше мешали обоим на пути к единоличной власти. 11. потому что организаторы покушения на Дейкуна решили на всякий случай добить и его наследников, да и Гирин с Кассильей обоснованно ждали проблем с этой стороны. 12. В этом ключе становится понятен его интерес к Гарме. Тот, как и Дозль, были куда договороспособнее старших родственников. 13. Размером такой девайс был примерно с холодильник, а давал выходную мощность на уровне современной силовой установки атомохода для Северного морского пути. 14. Плюс у Федерации были зеленые пилоты, только 2 месяца назад начавшие осваивать новую технику, а противостояли им будущий черный тринарий, Рамбо Рал, еще один ведущий испытатель доспехов, и самородок Чар. 15. Первый залп был сделан всего спустя 3 минуты после официального объявления войны, так как Дозль заранее начал выводить свой флот с баз. 16. А это результат опять-таки просчета Генштаба. Там планировали сдержать натиск Зиона вокруг Луны, а затем вторгнуться на его территорию, поэтому никакого перевода земного производства на военные рельсы не было сделано. 17. Ага. Разломать изнутри обычной строительной техникой гигантскую конструкцию, которую даже лучевые пушки целого флота едва поцарапали. 18. О том, чем именно и для чего будут заполнять обреченную колонию, знали только несколько человек в командовании эскадры. Рядовой и младший офицерский состав думал, что они просто усыпят население, дабы без боя занять столицу Хатти и продиктовать ей условия мира. 19. В реальном мире это соответствует разным трактовкам этих событий в разных работах по Актаймлайну. Ну а в описываемом мире после создания Титанов их руководство пыталось отредактировать историю в нужном для себя ключе. 20. Потому что из-за помех от частиц Миновского и больших расстояний никто не знал, где находится сила Зиона. 21. Луна-2 – это астероид, выработанный шахтерами на природные ресурсы и превращенный в базу флота Федерации. Не путать с настоящей Луной. 22. Учитывая тенденцию к пересмотру канона АК, скорее всего так и окажется. Уж слишком выгодна была смерть Гармы Гирину и Кассилье. 23. После Лума опоздавшая на битву Эсгдара укрылась на родной базе, изредка совершая отвлекающие набеги на конвой Зиона. 24. Подвох в том, что Ревил в случае провала переговоров планировал напрямую атаковать сторону 3, оставив Эбаку и ее гарнизон за спиной. Но сменившие погибшего генерала офицеры на такой риск идти побоялись. 25. Правда, на этих записях не видно знаки различия и лица человека. Поэтому никто и не узнал, что это Чар выпустил в корабль Кассильи бронебойную торпеду. 26. Вероятно, эта колония просто не была довезена до пункта назначения и разрушена, попав в зону боев однолетней войны. 27. Чтобы вы понимали, примерно в таком же положении оказались офицеры и военспецы иракской армии после казни Саддама Хусейна. Тот тоже в войну с Ираном баловался химоружием.